И еще какая? Таймень, сиг, щуки по 1,5 метра, а охота из кратковно-перелетных гусей, — подсказал начальник милиции, сам страстный рыбак и охотник. — Прекрасно, — одобрила Люси. — Но главное все-таки другое. В свое время здесь были сталинские лагеря. Не так ли? Какой-нибудь из них можно восстановить? — Отчего их восстанавливать? — ответил начальник местного ФСБ. — Многие пожгли, а многие сохранились. Ну, колючка повалилась, конечно, вышки покренились. Но бараки целые, из лиственницы делались, на века. — Это еще лучше. Городской музей ГУЛАГа неплохо, но только как вступление в тему. Мы пойдем дальше. Мы приведем один из лагерей в порядок и будем привозить туда наших туристов. Не только показывать, нет, селить. И чтобы все было как тогда. Охрана, овчарки, баланда, спецура с номерами. 2 дня в ГУЛАГе, вот как будет это называться. И оплата, как в Хилтоне, и ничуть не меньше». «Да кто же на это согласится?» — не поверил мэр. «Кто? Ха!» — парировала Люси. «Будут записываться в очередь. Для западников такое впечатление на всю жизнь. Только одна просьба, мужики. Все это пока должно оставаться между нами. Это мое ноу-хау. Я не слишком боюсь конкуренции, но не стоит раньше времени разглашать свои планы. Меня только одно останавливает — ваша АЭС. Не лучшее соседство. Ее нельзя закрыть? Или хотя бы сдвинуть 100 километров в сторону?» «Как?» — изумился главный инженер. «Ну, понимаю, понимаю, нельзя», — успокоила его Люси. «Но она хотя бы безопасна. Вы можете прислать экспертов с самыми совершенными дозиметрами». — обиделся главный инженер. — У нас одна из самых безопасных станций в России. И даже в Европе, да, мадам, даже в Европе. — Обязательно пришлем, — пообещала Люси, — и проверим. После этого и подпишем контракт. Станция, кстати, тоже может войти в ознакомительную программу. Вполне могут найтись любители, а почему нет? — А теперь выпейте водки, мужики, а то у вас челюсти отвалятся. Мужики дружно последовали ее призыву и после этого долго закусывали, обдумывая ее предложение. «А что, твою мать!» — сказал, наконец, мэр. «Может и получиться». «Вполне», — подтвердил начальник милиции. «Если это дело по-умному раскрутить, даже наши потянутся». «На станцию?» — недоверчиво переспросил начальник ФСБ. — Да нет, в лагерь, точно говорю, из новых. А что? Вот он хапнул куш и сидит ночью, не может уснуть, представляет, как попадет на нары и все такое. А тут и представлять не надо. Плати и садись. А когда выйдешь, счастье-то сколько, а? Не дура, баба. Нет, не дура. «Не дура», — подумав, согласился мэр. «Но сволочь. Не улавливаю системы в ваших иерархических ценностях», — счел я возможным вмешаться в беседу начальствующих лиц. «Сучка, сука, сучара — это понятно. Вроде как лейтенант, капитан, майор». «А что значит сволочь? Полковник или сразу генерал-майор?» «Сволочь. Это и значит сволочь». — неохотно ответил мэр. — У меня в этих лагерях отец погиб. А она хочет превратить их в ревью. — Вы не совсем правы, — возразил я. — Напомнить ожиревшему Западу, что совсем недавно существовали и такие формы жизни, — дело не лишнее. Да и нашим освежить память тоже не помешает. — Занимался бы ты, парень, своим делом, а... — посоветовал мне капитан. — А с этим мы и без тебя разберемся. — Извините, просто к слову пришлось, — повинился я. — Я и намерен заниматься только своим делом. — Знал бы ты, капитан, какое у меня дело. На следующий день мы отправились на турбазу «Лапландия». О том, чтобы Люси ехала 20 с лишним километров по разбитой дороге на машине, и речи не было. Она потребовала вертолет, и ей немедленно предоставили Ми-1. Вместе с ней вылетели Генрих и мурманский деятель. На другом вертолете, Ми-8, полетели мы. Вертолеты были заранее арендованы Генрихом то ли в Мурманском, то ли в каком-то другом аэропорту, и с экипажами были проведены, видимо, какие-то предварительные переговоры, не знаю какие, но никто даже не обратил внимания, как мы устанавливаем в люках съемочную аппаратуру. Соответственно, мы и подлетели к посадочной площадке Лапландии не в лоб, а долго делали круги по окрестностям.